произнес он. «Серьезно?» – хмыкнул я. «У вас тут куча людей с оружием, а вы боитесь какого-то телефона». Я указал на какого-то мальца, который сноровисто разбирал охотничью винтовку через несколько метров после входа. «Да и передо мной он же пустил мужика с пистолетом. Таковы правила», – пожал плечами парень, а очередь сзади уже начала возмущенно роптать. «Ладно, ладно», – положил я телефон в коробку и прошел через безмолвную рамку. Они даже через рентген телефон не пропустили. «Теперь, надеюсь, все в порядке?» «Да, можете проходить», – отодвинулся охранник, позволяя забрать телефон. «Хорошего дня». «Да, а я думал, что такая херня только на футбольных матчах». Внутри на самом деле было довольно интересно. Разные стенды с оружием, патронами. Тут можно было купить даже экспансивные пули, что вроде как запрещены Женевской конвенцией. Но всем, похоже, на это было плевать. Были бы лишние деньги, сам бы чего-нибудь приобрел. Хотя у меня же паспорта нет. Облом. Помещение с конференцией я нашел достаточно быстро. Сразу же после того, как закинул в себя пару хот-догов с каждого стенда. Салатиком француза я так и не наелся. А так, афиша с надписью, а также фоткой пороха был на самом видном месте. Да и народу внутри было много, хотя и не полный зал. Я уселся на местечко сзади, поправив кепку с париком, скрывающим шрамы, решив послушать, что вещает престарелый супер, обвешанный пушками как новогодняя елка, гирляндами. Я вам так скажу, если Дакота Бобсингер станет президентом, то у нас тут грянет коммунизм, вещал со сцены порох, возмущенно морща усы из-под металлического шлема. Вот что он сделает, он нас потащит в сарисовский глобализм, оглянуться не успеете, первым делом угнетение граждан и конфискация оружия. Он выкинул руку вверх, в которой находился огромный вороненый дигл, размахивая им словно флагом. Отправив СМС французику, что нашел пороха, я оглянулся и увидел одобрительно качающих головой мужчин среднего возраста и старше. Хотя и женщин тут несколько тоже было. Одна даже держала на коленях маленького ребенка. Ебанька. Второе, хор купленного одобрения в так называемых СМИ, продолжал тот. И третьим, в каждом классе они примутся учить детей ненавидеть Америку, Конституцию и вторую поправку. Но есть мы, молчаливое большинство, и оружейная ассоциация ВАУТ. Мы вооружены до зубов и готовы биться. Спасибо за внимание. Когда порох закончил, зал взорвался восторженными криками белых редников, а я ловил дичайший фейспалм, когда тот сразу после речи начал рекламировать свой бренд. Не забудьте, на выходе экспансивки, два по цене одного, по промокоду «Горячая голова». Храни вас Господь. Дальше я принялся осторожно следовать за супером, который вначале устроил пресс-конференцию с раздачей автографов, затем отошел от Лити, подозрительно быстро свалил, подписав всего пару винтовок. Я осторожно следовал за ним, стараясь держаться на расстоянии, правда людей было много, так что еще и приходилось делать так, чтобы не упустить его из виду. А тем временем порох засобирался и начал спускаться на парковку на лифте. Бучера нигде видно не было, так что я отправил смску и просто пас пороха, чтобы не пропустить, в какую тачку тот сядет. Парковка была многоуровневой, так что француз с кимиком могли и потерять его. Но вот чего я не ожидал, так это того, что когда створки лифта откроются, я увижу вороненый ствол винтовки, нацеленный мне в лицо. «Ты хули за мной ходишь, а?» – злобно произнес супер, держа меня на мушке. «Порох, я застыл на выходе с поднятыми руками. Судя по его рекламе, патроны у него явно экспансивные. В лицо такое получать не хотелось бы. Ты чего? Я твой большой фанат. Автограф хотел попросить». «Да хуй там», — агрессивно ответил он. «Я тебя сразу срисовал, с твоим париком блядским. Ходишь тут, вынюхиваешь. Ты кто?» Створки лифта начали закрываться, но этот мудак подставил ногу, все еще тыча стволом мне в лицо. «Слушай, действительно не понимаю, о чем ты», — примирительно ответил я. «Хотел подойти, взять автограф, но не в туалете же. А насчет парика, лысею вот и все, могу показать. Ну давай, снимай», — вроде немного успокоился этот мудак. «Интересно, хер ли он такой нервный?» «Да, в толпе мне затеряться бы все равно не удалось, но если не искать слежку постоянно, то хер ты ее когда обнаружишь. Особенно там, где народу до хрена. Только медленно, без резких движений». Я медленно, как он и сказал, потянул руки к кепке, под которой были налеплены изнутри волосы, и снял ее, открывая вид на собственную лысину и шрамы по бокам. Я вообще сейчас тот еще монстр Франкенштейна. Лицо и шея спереди нормальные, по полосу, оставленную лазером, а вот бока хранили на себе следы как молнии Штормфронт, так и остальных передряг. При этом, из-за новой кожи лицо гладкое, подростковое. Брови вовсе пришлось рисовать одолженным у химика карандашом. Единственное, что осталось от волос, ресницы, которые почему-то отросли сами собой. Руки также по плечи чистые, а дальше, шрамирование от нацистской сучки, сменяющиеся хирургией от твердыни. Впрочем, было гораздо хуже. Главное, что лицо и хер на месте. Взгляд супера изменился. Из него ушло подозрение, и даже прибыла малость сочувствия. Это тебя где так угораздило, парень, начал опускать тот автомат. Да на самом деле, начал я лепить правдоподобную легенду, как створки опять начали закрываться. Ударившись о все еще выставленную ногу супера, они распахнулись, и я увидел, как азиатка быстро подкрадывается сзади мужчины, явно намереваясь открутить ему башку. Кимика, нет, блять, что, начал оборачиваться порох, затем его глаза расширились. Бах, рефлекторно нажал он на курок, а мой глаз и голова взорвалась болью. Катастрофа в элитном коттеджном поселке. В результате взрыва погибла супергероиня Вауталая графиня. CNN, Невс. Специальный корреспондент, Эдвард Мэрроу. Сегодня в пригороде Нью-Йорка, в элитном коттеджном поселке Эшвуд-Хайтс, прогремел мощный взрыв, который унес жизни нескольких человек, включая супергероиню компании Ваут, Алую графиню. По данным экстренных служб, инцидент произошел около 14:20 по местному времени. Очевидцы сообщают, что перед взрывом в дом графини ворвались несколько вооруженных людей. Жители поселка утверждают, что слышали крики и звуки перестрелки, а затем прогремел оглушительный взрыв, в результате которого строение было полностью уничтожено. Что известно о происшествии? Спасатели, оперативно прибывшие на место, обнаружили, что дом малой графини был буквально стерт с лица земли. В зоне поражения также оказались несколько соседних зданий, получивших значительные повреждения. Представители полиции подтвердили, что в эпицентре взрыва найдено тело алой графини. Мы можем подтвердить, что погибшая – это супергероиня компании Ваут, известная как Алая графиня. На данный момент мы не можем раскрывать детали произошедшего, поскольку расследование только началось, сообщил журналистам капитан полиции Регина Хейвуд. Следователи также сообщают, что помимо Алой графини среди погибших могут быть ее охранники или обслуживающий персонал. Официальное число жертв пока не уточняется, однако источники в полиции говорят о не менее 3 пострадавших во время инцидента. Версии и предположения. Компания Ваут пока не выпустила официального заявления о случившемся. Однако источники, близкие к корпорации, утверждают, что гибель Алой графини может быть связана с деятельностью радикальных группировок, выступающих против супергероев. По неподтвержденным данным, нападение могло быть организовано одной из террористических организаций, таких как Армия Освобождения Сияющего Света. Данная запрещенная в Штатах террористическая организация уже не раз становится подозреваемой в терактах, связанных с применением радиоактивного оружия. Движение стражи, организованное как протест на действия Ваут, выступали с резкими заявлениями против твердыни, обвиняя его и Ваут в злоупотреблении властью. Возможность внутреннего конфликта в среде супергероев также не исключается. Источники из Ваут сообщают, что в последние месяцы Алая графиня конфликтовала с некоторыми коллегами, а также имела разногласия с руководством компании. Реакция общественности. На месте взрыва продолжают работать экстренные службы. Следствие обещает раскрыть первые подробности в ближайшие дни. Тем временем жители Нью-Йорка и всей страны с тревогой следят за развитием событий. В социальных сетях уже появляются различные теории заговора, а сторонники супергероев требуют от властей немедленного расследования. Политики и общественные деятели также высказались по поводу инцидента. Конгрессвумен Виктория Ньюман выразила соболезнования семьям погибших и призвала к ужесточению мер безопасности для супергероев и гражданских лиц. Хоумлендер пока что также не прокомментировал данную ситуацию. Следите за обновлениями на CNN. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем сообщать новые подробности по мере их поступления. ЦПГ, Невс, специальный корреспондент. Фонтер Продус. Сегодня, около 0:20 часов, как всегда неожиданно, в ночь с пятницы на субботу, была опубликована новая глава к фанфику «Doomsday». Напоминаем нашим читателям, что свежие выпуски данного фика можно получить заранее, подписавшись на колонку автора на Boosty, а также получить дополнительную главу в интернет-версии издательства, нажав на сердечко. Глава 59. Людям со слабой психикой или без чувства юмора лучше это не читать. С-автор. C.E.S.T.U.N.F.I.L.S. D.P.U.T.E. Словно сквозь вату донеслось до меня странное пищание, вперемешку с хлопками, словно кто-то хлопал в ладоши прямо над моим ухом. Да вставай ты, мерде. Я чувствовал себя странно, будто плавая на волнах. Вставать, вопреки надоедливому пищанию, точно не хотелось. Но что-то тянуло меня за руку, и я открыл глаза, чтобы посмотреть, что именно. Но лучше бы я этого не делал. Диеумерцы. На меня, выпучив огромные мультяшные глаза, смотрел огромный барсук с морковкой в руке. Наконец, очнулся. Барсук говорил еще что-то, но я уже не обращал на него внимания, продираясь сквозь джунгли дальше и дальше от этого странного животного. Вокруг все было каким-то странным, нереальным. А еще эти раздражающие хлопки. Источник этих звуков обнаружился прямо за пальмой, откуда я осторожно высунулся, отгоняя рой светлячков. Огромная свинья, одетая в шлем, визжа и хрюкая, стреляла из двух бананов поверткой панде. Панда двигалась с невероятной скоростью, ее глаза сверкали диким огнем. Она ловко уклонялась от пуль бананов, словно тренировалась в этом всю свою жизнь. Один из снарядов прошел мимо, врезавшись в ствол пальмы, которая с громким треском рухнула в сторону. Но некоторые снаряды попадали в верткую панду, вырывая целые кусочки истекающего вишневым джемом торта. «Охренеть!» – выдохнул я, наблюдая за этим странным боем. «Да что ты творишь?» – заорал барсук, появляясь сзади меня. Он сердито ткнул морковкой в сторону свиньи, словно указкой. Та, впрочем, не обращала на него внимания. «Не стой столбом!» «О, а это что?» «Что-то летело прямо надо мной!» Я сбил это что-то рукой, посмотрел вниз и увидел, что к моему ботинку прилепился странный, шевелящийся гриб. Гриб выпустил облако ядовитого фиолетового дыма. Он пах чем-то сладким. Барсук выпучил глаза, кидая мне еще один предмет. «Зачем ты?» – начал я, с трудом ловя фрукт, напоминающий ананас. Ананас улыбнулся и подмигнул мне своим большим глазом. Затем взорвался прямо у меня в руке красным конфетти. «Держи крепче, это взрывофрукт. Бросай, но не перепутай сторону. И постарайся не помереть». Голос барсука стал еще более писклявым, словно ему сменили пластинку. «Отличный совет, спасибо», — огрызнулся я, но что-то внутри заставило меня слушаться. Правда, фрукт почему-то исчез, а панда продолжала уворачиваться от очередных выстрелов свиньи, перемещаясь между стволов деревьев. На всякий случай, я махнул рукой в сторону свиньи, но та также не обратила на меня внимания, перемещаясь дальше в джунгли. «Хорошая реакция», — похвалил барсук. «Может, ты и не безнадежен». Наконец, очнулся, облегченно выдохнул француз, когда Алекс вдруг открыл глаза, вернее, один глаз, второй был закрыт тут же спекшейся кровавой коркой, но, все-таки он очнулся, в чем у Сержа были вполне обоснованные сомнения. Парик отлетел в сторону, выстрел пороха продирал на месте глазницы русского зияющую дыру, а экспансивная пуля явно взболтала его мозги в кровавую кашу. Он не ожидал, что даже после ввода сыворотки, Алекс очнется так рано, приготовившись тащить его изменяющееся тело до автомобиля. А дела шли совсем плохо. Кимика была хороша именно в ближнем бою, но обвешанный оружием порох просто не подпускал его молчаливую подругу на расстоянии удара. Стрелял этот супер очень метко. То, что Алекс очнулся, было весьма кстати, потому как... «Какого?» – произнес француз, когда не обращающий на него внимания Алекс вдруг поднялся и быстро зашагал в сторону неуязвимого для пуль супера. Вот только делал он это весьма странно, переступая через невидимые линии и от чего-то постоянно отмахиваясь. «Алекс, Алекс!» Позвал он все больше изменяющегося сокомандника, но тот просто его игнорировал. Зато порох, попав по коленям укрывшийся за колонной кимика, быстро сменил вектор атаки на самого француза. «Мерде!» Выругался тот, делая несколько выстрелов и укрываясь за колонной, доставая последнюю дымовую гранату, из тех, что он сделал ранее. Видимо, надеяться на Алекса не стоило. Хорошо еще он не увидел самого русского, который также в этот момент был за одной из колонн. Выдернув чеку, Серж выждал момент и бросил гранату под ноги сместившегося пороха. Вот только, пуф-эф, какой-то нечеловеческой реакцией, Алекс вдруг выкинул руку вверх, сбивая гранату, отлетевшую ему прямо под ноги и с удовольствием вдыхая щедро поваливший дым. «Да что ты творишь?» – зло заорал Серж, в то время как Эликс повернулся и с недоумением посмотрел в его сторону. «Не стой столбом!» Француз не знал, как подействует на Эликса тот состав, но остальных суперов он вырубал на отлично. Он выдернул чеку из еще одной гранаты, кидая ее в стороне от чокнутого парня, чтобы на этот раз просто прикончить пороха. А взять и того живым речи уже не шло. Вот только русский вдруг сам сместился в сторону, в прыжке ловя и этот смертоносный подарок. Мерде. В этот момент из зарослей выскочила большая обезьяна, размахивая палкой, больше похожей на дубину. Она закричала низким, внушительным голосом. «Мы не можем здесь засиживаться. Он уже близко. Кто он?» — спросил я, чувствуя, как внутри все сжимается. Обезьяна остановилась, пристально посмотрела на меня и коротко произнесла: «Конечно же, орел». Эти слова прозвучали, как приговор. Барсук встрепенулся, его уши резко дернулись, а панда недовольно заурчала, явно нервничая. «Черт побери, он действительно идет», — пробормотал барсук, бросая морковку и вытаскивая что-то вроде деревянной трубки из-за пояса, кладя ее на плечо. «Нам нужно укрыться. Немедленно. А, Сашка!» Из деревянной трубки высунулся червячок в докторском халате. «Говорят, у тебя что-то болит. Да-а». Затем вдруг улетит вперед в небо, рассыпав все свои таблетки, разорвавшись бессильным фейерверком. Прямо над головой раздался оглушительный хлопок крыльев, и я замер. Взглянув вверх, я увидел огромного белого орла. Его красные глаза горели ярче солнца, а крылья размахивались так, что казалось, они способны обрушить целый лес. «А-а-а!» Лазер из глаз орла смел барсука в сторону. «Жалкий таракан!» — раздался насмешливый голос, от которого у меня пошел мороз по коже. Орел завис в воздухе, внимательно изучая нас, как хищник, готовящийся к броску. «Ты действительно думаешь, что вы сможете меня одолеть? Беги!» — закричала обезьяна, толкнув меня в сторону. «Живым ты ему не нужен!» Не успел я сообразить, что делать, как панда с угрожающим рыком бросилась на орла, а обезьяна, размахивая своей дубиной, начала выкрикивать какие-то команды, явно адресованные еще куче набежавших зверей. «Возьми вон тот желтый фрукт, брось его прямо в крыло, иначе нам крышка». Скунс схватил указанный фрукт, который оказался невероятно тяжелым и липким. Он метнул его в сторону орла, но, как и следовало ожидать, тот с легкостью увернулся, взмахнув крыльями. Взрыв сотряс воздух, но орел лишь рассмеялся. «Вы такие жалкие, я разочарован». Барсук, который оказался живым, вдруг подбежал ко мне, задыхаясь. «Планп», — быстро сказал он, вручая мне странного вида свисток. «Зови его. Это наш единственный шанс». «Его? Кого его?» — подумал я, но ответа так и не получил, потому что в этот момент из кустов выскочила собака, массивный пес с огромными челюстями, от которых тянулись слюни. Его глаза сверкали яростью, а на шее висел ошейник с надписью «Не возвращать». «Ну что, малыш, повеселимся?» — рыкнул он, глядя на орла с таким выражением, что я не сомневался, битва только начинается. «Что тут за цирк?» — произнес орел, его голос был глубоким и насмешливым. «Ты опять собрал свою жалкую команду отбросов? Сначала спустись и скажи это мне в лицо», — усмехнулся песик, вздыбив шерсть. Его глаза сверкали гневом. Хаумлендер расхохотался, его крылья распахнулись, подняв мощный поток воздуха, и деревья вокруг начали шататься. «Где твой новый игрушечный герой?» — зарычал орел. «Давай, покажи мне его, чтобы я разорвал его в клочья, как предыдущего». Я изо всех сил засвистел в свисток. В этот момент панда выскочила из кустов, ее глаза блестели яростью, а когти уже были обогрены кровью свиньи. Она издала низкий рык и подняла лапу, указывая на орла. «Орел, ты все тот же пижон», — прорычал пес. «Надоело летать в одиночестве, как насчет компании?» И тут воздух сотряс громкий крик. Из облаков стремительно вылетел черный ястреб. Его перья блестели, как обсидиан, а в глазах читалась смертельная решимость. «Естеп, только не он!» — вскрикнула обезьяна, подпрыгивая на месте. Она с ненавистью смотрела на подлетающего гиганта. Орел также развернулся, его улыбка исчезла. «Ты не смеешь», — прорычал он, взмахнув крыльями. «Это мой лес. Этот лес был моим задолго до тебя», — хрипло прокаркал ястреб, пикируя прямо на орла. «Я многое упустил, но пришло время проучить тебя, сопляк». Далее начался настоящий хаос. Орел и ястреб сошлись в яростной схватке, их крылья били друг о друга с такой силой, что воздух звенел. Панда бросилась в бой, стараясь поймать момент, чтобы врезаться в орла когтями. Прибежавшая лиса и белая крольчиха наседали на них обоих. Песик, получив удар лазером, отлетел и сломал лапу. Барсук, отбиваясь морковками, что-то мастерил на коленке, а обезьяна, прыгая с ветки на ветку, пока что просто наблюдала за всем этим. Я, чувствуя себя самым бесполезным во всей этой вакханалии, схватил первый попавшийся гриб и приготовился к худшему. Посреди хаоса лес заполнился странной музыкой, приглушенная пианино, коктейль джаза и мультяшных нот. Вся эта сцена вдруг начала напоминать мне старый фильм, но времени думать не было. Ястреб кружил вокруг орла, как смерч, а их крылья высекали искры в воздухе. Панда с глухим ревом бросилась на орла, но тот увернулся, и она врезалась в дерево, оставив на нем глубокие борозды. «И вот так вы собрались победить меня», — ехидно заметил орел, увернувшись от крольчихи, которая запустила в него блестками. «Вы что, все вылезли из анимационной свалки?» «Мы из лесной ботвы», — зловеще сказал пес. «А боже, вы из этих мультяшных», — завопил орел, глядя, как барсук с невероятной скоростью начал раскручивать созданный за пару секунд торт, превращая его в смертоносный кремовый снаряд. Только целил он его почему-то в ястреба. Тут вдруг зазвучал голос, полный зловещей торжественности. «Роджер, Роджер, тебе конец». Все замерли. Лесная поляна озарилась красным светом, и из кустов вышла Джессика. Мультяшная, ослепительная Джессика в алом платье и с микрофоном. Она игнорировала всех, кроме меня, и томно произнесла: «Ты танцевать умеешь, кролик?» «И что?» — растерялся я, но тут меня потянуло к Джессике неведомой мультяшной силой. Мне казалось, что я улетел прямо в космос, но мог ли я летать? «Я, блядь, неуязвимый», — хрипло произнес орел. Невидимый до этого хорек откуда-то достал бумбокс. Обезьяна подала сигнал, и тот включил кнопку на бумбоксе. Из динамиков зазвучала ритмичная музыка, смесь джаза и хип-хопа. Это было настолько неожиданно, что даже свинья, до этого лежавшая в кустах, встала и начала приплясывать.